Нет, пожалуй, я все-таки пройду, решил Лотар. Сухмед тоже. А вот зеленый лучник... Не поворачивая головы, Лотар попытался определить, что чувствует их нежданный союзник. Пожалуй, он идет даже лучше Лотара. Молодец, решил Лотар. Как ни странно, на него можно было положиться. Когда все кончится, надо будет предложить ему... Темное, едва заметное облачко смерти появилось в восприятии драконьего оборотня. Это было даже не предупреждение, а что-то странное, как воспоминание о том, что еще не произошло, воспоминание о будущем. «Ладно, если не надо об этом думать, не буду», — решил Лотар. Но отныне он не выпускал зеленого лучника из поля своего пристального, хотя и неявного внимания. Мостовые доски, на которых он иногда ступал, качались под ногой. Лотар снова поделился той энергией, которую собрал Атольф, и эффективностью защиты, которую использовал Сухмед. «А ведь мы сейчас очень хорошая мишень», — подумал Лотар. «Даже если у Атольфа больше нет сил для магического нападения, можно ударить из арбалета или из лука». Он внимательно осмотрел стены, высоко поднимающиеся над ним. «Нет, никого не видно. Замок словно вымер». В конце моста доски стали крепче. Лотар ступил на них с удовольствием. Идти стало проще. Лоснящиеся камни у воды сделались черными там, где по ним прокатился огненный шквал. Еще полсотни футов, и стены закрыли солнце. Тень казалась очень насыщенной, как кахайская тушь. Между створками ворот был зазор в 5 футов. Лотар быстро просмотрел, нет ли какой-нибудь неожиданности в замковом дворе. Что-то было у противоположной стены, но опасности не представляло. Тогда он проскользнул в ворота и даже не стал прижиматься к стене. Первый двор был пуст. Теперь им предстояло пройти между вздымающимися глухими стенами на противоположную восточную сторону замка, чтобы миновать следующие ворота. Место для засады было идеальным, но засады не было. Все-таки Лотар восстановил в памяти заклинание мгновенной невидимости, и, наверное, это было очень глупо, потому что Сухмед сзади, не стесняя, громко хмыкнул. Эхо, отозвавшееся по всему двору между этими голыми и высокими стенами, сделало звук очень долгим. «У них никого не осталось, мой господин, взгляни!» Теперь и Лотар заметил тела стражников, которые с силой взрыва были сброшены с надвратной башни. Толчок был так силен, что они долетели до основания противоположной стены. Их было 4. «Расчет катапульты?» — спросил зеленый лучник. Сухмед кивнул. «А где сама катапульта?» Лотар поднял голову. Она висела чудом, зацепившись за какой-то крюк, торчащий из стены. «Может, сбить ее оттуда?» — предложил Сухмед. «Этим займутся те, кто придет потом», — решил Лотар. «Засада не имеет смысла, если у них нет людей, чтобы навалиться разом. Значит, они где-то впереди, ждут. Просто ждут». Лотар подумал было накрыть весь замок вниманием, чтобы выяснить, действительно ли здесь не осталось никого, кроме тех, кто ждал их впереди, но решил не тратить силы. Это тоже было делом тех, кто придет следом за ними. Они дошли по редкой брусчатке до 2 восточных ворот и вступили в главный замковый двор, в котором находился зиккурат. «Осталось совсем немного», — решил Лотар, — «войти в это здание, крикнуть и подождать, пока они выйдут». «Я так и думал», — сказал вдруг Сухмед и указал на плоскую, казавшуюся не очень даже высокой башню слева со стороны водопада. Мгновением позже Лотар тоже увидел их. 3 головы были видны над невысоким внутренним парапетом. Они стояли в ряд, разглядывая пришельцев внизу. В их позах не было ни тени страха. Гильем, Атольф и Батенкур. «Очень хорошо», — сказал зеленый лучник, направляясь к внешней каменной стене, ведущей на башню. «Гильем мой. Не трогайте его, даже если будет возможность дотянуться». Сухмед снова хмыкнул. «Что-то он развеселился?» — удивился Лотар. Последовал за зеленым лучником. «Мне придется сейчас немного подурачиться, господин мой. Вот я и готовлюсь». «Почему?» — спросил Поланд. «Колдун, который дерется, как простой солдат, человеческим оружием и мускулами, попадает, как и каждый воин, на суд Божий. Но если он будет захвачен и умрет, когда обратится к магическому мастерству, его душа пойдет на самое дно демонской ямы и, скорее всего, уже никогда оттуда не выберется». Сухмед с прищером посмотрел вверх, где их ждали господа из ожерелья. «Нет, он слишком слаб и подвержен соблазнам. Он точно никогда не выберется. Нужно только заставить его применить хоть какой-нибудь магический трюк, и тогда...» «Разве ты не собираешься вступить с ним в колдовской поединок?» — спросил Лотар. «Я-то собираюсь, а он не очень. Ведь посох у меня, поэтому придется... Впрочем, посмотрим». Они поднялись выше стен, и снова стало видно озеро, лес на берегах, а шум водопада стал громче. Лотар ожидал, что их атакуют, когда они только-только высунут головы над площадкой башни, но им дали возможность подняться. Лотар ступил на ровные каменные плиты первым, обогнав чуть запыхавшегося после долгого подъема зеленого лучника. Прямо перед ним висела, переливаясь, словно зримое чудо жизни, радуга. Она закрывала нижнюю половину долины, но Лотар не приглядывался, его интересовали противники. Гильем, Батенкур, Неотолюб. Все в доспехах, вооружены для тяжелого боя. У Гильема был очень неудобный на вид полуторный меч. Вероятно, он рассчитывал больше на силу, чем на ловкость. Атольф собирался сражаться обычным палашом, выигрышным в рубящей технике. Батенкур держал в правой руке тонкий и длинный кончар, а в левой — короткую дагу с узким лезвием и сложной плетеной гордой для защиты руки и возможного захвата клинка противника. Без сомнения, Батенкур был самым опасным, и что-то было заготовлено этим гигантом, этим убийцей с 30-летним опытом. Но Лотар даже не вчитался в его неясный план. Они стояли на плоской верхушке башни, трое против троих. Неожиданно Гильем заговорил. «Если вы дадите нам уйти, мы оставим вам все, что есть в подвалах. Это очень много, гораздо больше, чем вы представляете. Возможно, это больше, чем любой выкуп, заплаченный когда-либо во всем мире». Вот на что они рассчитывали. На жадность или глупость. «За деньгами скоро придут. Возьмите часть, возьмите столько, сколько сможете унести. Вы наемники». «Вы деретесь за деньги. Вот и берите. Я отдаю ключ от моего подвала». «Похоже, твоего тут уже ничего нет», — сказал Лотар. «Мы не сдадимся без боя, несмотря на...» Гильем бросил быстрый взгляд на посох Гурама в руках Сухмета. «Лучше бы нам договориться».